Глава 16. Треморлор, престол песка, скрыт, говорят, в Рараку. Азатов дом стоит на раскорчеванной земле, где все следы призраки, а всякий призрак ведет к дверям Треморлора. Безымянные узоры Азатов. Насколько хватал взгляд, на запад и на восток раскинулся кедровый лес, заполненный бабочками. Темно-зеленая хвоя едва проглядывала сквозь беспокойный покров бледно-желтых крылышек. Вдоль русла Ватара среди голых ветвей высился папоротник, создавая мощную стену, которая расступалась лишь на торговой дороге, которая вела к реке. Историк выехал из строя и остановил лошадь на вершине низкого холма, который чуть поднимался над испещренной валунами равниной. Собачья цепь сильно растянулась, усталость ослабила ее звенья. Пыль призрачным плащом колыхалась в воздухе над колонной. Ветерок неспешно гнал ее к северу. Дукер оторвал взгляд от панорамы и осмотрел вершину холма. Крупные угловатые валуны расположились грубыми концентрическими кругами, короновали вершину. Он уже видел подобное раньше, но не мог вспомнить, где именно. Всепроницающая тревога наполняла воздух на вершине. От колонны отделился всадник и рысью поехал к холму. Каждый подъем в стременах доставлял ему явное неудобство. Дукер нахмурился. Капрал Лист еще был далек от полного исцеления. Юноша рисковал на всю жизнь охромить, но удержать его было невозможно. «Историк!» — сказал Лист, натянув поводья на вершине холма. «Капрал, ты идиот!» «Так точно! Вести с западного фланга арьергарда. Замечены передовые отряды Корбала дома». «Западного? Значит, как и предсказывал Калтейн, он хочет добраться до реки прежде нас». Лист кивнул, вытирая пот со лба. «Да, кавалерия не меньше 30 рот». «Если нам придется пробиваться через 30 рот солдат, чтобы добраться до брода, мы увязнем». «И основные силы Корбала сожмут челюсти на хвосте колонны, поэтому кулак отправляет вперед клан дурного пса и просит вас к ним присоединиться. Дорога тяжелая, сэр, но ваша кобыла в форме. В лучшей форме, чем большая часть наших лошадей, по крайней мере». «Подпругу затягивать приходится на два отверстия выше. Кости выпирают, но в лучшей форме, чем остальные». «Шесть лиг?» «Скорее 7, сэр». «Приятная прогулка в обычных обстоятельствах». «Может получиться, что как только приедем, придется разворачивать коней, чтобы отразить атаку». «Они будут вымотаны не меньше нас, сэр». «И близко не так, капрал. И мы оба это знаем. Хуже того, численное преимущество у них больше, чем 3-1. Значит, будет запоминающаяся поездка». Лист кивнул, глядя на лес. «Никогда не видел столько бабочек в одном месте». «Они мигрируют, как птицы». «Говорят, река сильно обмелела». «Хорошо». «Но брод узкий. Река по большей части течет в ущелье». «На коне ты так же ездишь, капрал? То туда потянешь, то сюда?» «Просто уравновешиваю, сэр». «Что твои видения говорят о реке?» Выражение лица Листа стало напряженным. «Это граница, сэр. За нею лежит прошлое». «А каменные круги здесь, на холме?» Юноша присмотрелся. «Худо в дух», — пробормотал он, затем взглянул в глаза историку. Дукер хмуро улыбнулся и собрал поводья. «Вижу, дурные псы уже скачут вперед. Не стоит заставлять их ждать». Громкий лай разорвал воздух, когда историк рысью подъехал к группе офицеров в авангарде. Он с удивлением увидел, что среди веканских псов прыгает маленькая комнатная собачка. Ее некогда ухоженная длинная шерстка свалялась и сбилась в колтуны. «Я-то думал, этого таракана давно уже переварил кто-нибудь из псов», — заметил Дукер. «А я уже жалею, что не переварил», — ответил Лист. «От лая уши болят. И только посмотрите, скачет так, будто заправляет стаей». «Может, и заправляет. Умение себя поставить, капрал, часто имеет значение, которое не стоит недооценивать». Калтейн развернул коня, когда они приблизились. «Историк! Я снова вызывал капитана инженерной роты. Начинаю думать, что его вовсе не существует. Скажи, ты его когда-нибудь видел?» Дукер покачал головой. «Боюсь, нет, хотя меня уверяли, что он еще жив, кулак». «Кто?» Историк нахмурился. «Я... боюсь, не могу припомнить». «Вот именно! Мне кажется, у саперов просто нет капитана, и они не очень-то хотят им обзаводиться». «Такой обман довольно тяжело было бы поддерживать, кулак». «По-твоему, они на это не способны?» «О, вовсе нет, кулак». Калтейн ждал, но историку больше нечего было сказать по этому поводу, и через некоторое время кулак вздохнул. «Поедешь с дурными псами?» «Да, кулак. Тем не менее, я просил бы оставить капрала Листа здесь, с основной колонной». «Сэр!» «Ни слова, капрал», — отрезал Дукер. «Кулак, он еще далеко не так здоров». Калтейн кивнул. Между кулаком и историком вдруг возникла лошадь Бальта. С улицы старого воина молния вылетела у него из руки и устремилась в высокую траву рядом с дорогой. Лающая собачка взвизгнула и помчалась прочь, словно ободранный мячик из глины и соломы. «Худо в зуб!» — зарычал Бальт. «Снова!» «Неудивительно, что он не замолкает», — заметил Калтейн. «Ты его каждый день пытаешься убить». «Тебя отчитала комнатная собачка, дядя?» — поинтересовался Дукер, приподнимая брови. «Поосторожней, дед!» — прорычал покрытый шрамами веканец. «Вам пора ехать», — сказал Дукеру Калтейн. Его взгляд молнией метнулся к новой фигуре. Историк обернулся и увидел бездну. Она была бледна и казалась погруженной в себя. Чистая боль по-прежнему плескалась в ее темных глазах, но в седле колдунья сидела прямо. Ее ладони почернели, включая кожу под ногтями, будто она окунула руки в деготь. Горе затопило душу историка, и он отвел взгляд. Когда они добрались до опушки леса, бабочки взвелись с дороги. Лошади попятились, некоторые столкнулись с задними, и то, что минуту назад казалось картиной неземной красоты, грозило теперь принести хаос и травмы. Затем, пока кони взбрыкивали, фыркали, трясли головами, два десятка собак рванулись вперед и побежали перед отрядом. Они прыгали в раи насекомых, так что те взлетали над дорогой. Пока Дукер сплевывал похожие по вкусу на мел крылышки, он вдруг обратил внимание на одного из псов и пораженно потряс головой. «Нет, это мне точно почудилось. Чушь какая-то». Псом был суровый зверь, известный под прозвищем Кривой. И он, как показалось историку, нес в зубах четвероногий комочек шерсти. Порядок восстановили, собаки расчистили дорогу, и отряд поскакал дальше легким галопом. Вскоре Дукер приспособился к ровному ритму. Никакого привычного крика, шуток или веканских походных песен слышно не было, только топот копыт и диковинный шепоток сотен тысяч крылышек в воздухе. Скачка стала какой-то нереальной, свелась к ритму, который казался вне времени, будто всадники ехали по реке тишины. По обе стороны дороги папоротник и сухостой сменились группками молодых кедров. На этом берегу реки их было слишком мало, чтобы назвать лесом. От старых деревьев остались только пни. Рощи стали фоном для бесконечного движения бледно-желтого марева. От постоянного трепетания крылышек по сторонам у Дукера разболелась голова. Отряд ехал со скоростью собачьей стаи, но псы показали себя неутомимыми, куда более выносливыми, чем кони и всадники. Каждый час устраивали передышку, коней пускали шагом, делили последние запасы воды в запечатанных воском бурдюках. Собаки с нетерпением ждали. Торговая дорога представляла клану лучший шанс добраться до брода прежде врагов. Кавалеристам Корбала дома придется ехать по прореженному кедровому лесу, но больше всего их могут задержать бабочки. Когда позади осталось чуть более 4 лиг, с запада начал доноситься новый звук. Странный шепоток, на который Дукер даже не обратил внимания, пока его неестественность не стала мучительно явственной. Историк пришпорил лошадь, чтобы догнать бездну. И она едва посмотрела на Дукера в знак приветствия. «С ними скачет маг, расчищает дорогу». Так пути больше не опасны. Уже 3 дня, как историк. Как этот маг уничтожает бабочек? Огнем? Ветром? Нет, просто открывают свой путь, и они проваливаются внутрь. Заметь, что между каждым новым открытием проходит больше времени. Он устает. Ну, это хорошо. Бездна кивнула. Мы доберемся к броду до них? Думаю, да. Вскоре они выехали на опушку. К востоку и западу из земли вздымались скалы, закрывая зазубренными вершинами часть наполненного бабочками неба. Прямо впереди дорога уходила вниз по усыпанной гладышем морени, а у нее подножье открывалась широкая площадка, за которой двигался на восток желтый ковер насекомых. «Река Ватар. Погребальная процессия утонувших бабочек мчится к морю». Брод был отмечен 2 рядами вкопанных в дно реки деревянных кольев. К каждому были привязаны какие-то тряпки, будто выцветшие знамена утонувшей армии. На восточной стороне, сразу за кольями, на якоре стоял большой корабль, носом по течению. Увидев его, бездна резко выдохнула через стиснутые зубы, и сам Дукер почувствовал легкую тревожную дрожь. Корабль обгорел, почернел от огня с носа до кормы, и на него не села ни единая бабочка. С бортов свисали ряды весел, многие были сломаны. Целые покачивались в воде, и на них налипли комья из мертвых насекомых. Клан выехал на открытый луг с ближней стороны брода. Рядом с испускающим зловонный дым очагом возвышался парусиновый навес на высоких шестах. Под ним сидели 3 мужчин. Псы остановились на безопасном расстоянии и начали их облаивать. Услышав тонкий пронзительный лай, Дукер поморщился. «Нижние боги, мне не почудилось». Историк с бездной выехали вперед и остановились посреди своры беспокойных собак. Один из мужчин под навесом, его лицо и предплечье имели странный бронзовый оттенок, поднялся с бухты каната, на которой сидел, и шагнул вперед. Комнатная собачка бросилась на него, затем вдруг остановилась и прекратила лаять. Крысиный хвостик судорожно вильнул. Мужчина наклонился, поднял собачку и почесал за облезлыми ушами. Он посмотрел на виканцев. «А кто еще считает себя главным в этой страшной стае?» — спросил он по-малозански. «Я», — ответила бездна. Мужчина нахмурился. «Снова здорово», — пробормотал он. Дукер напрягся. Было что-то очень знакомое в этих людях. «Это еще что значит?» «Скажем так, я уже по горло сыт высокомерными маленькими девчонками. Я капрал Геслер, а это наш корабль, Силанда». «Мало кто осмелился бы выбрать такое название, капрал», — заметил историк. «Мы на себя проклятие не накликали. Это и есть та самая Силанда. Мы ее нашли очень далеко отсюда. Так что, вы все, что осталось от виканцев, которые высадились в Хиссаре?» Бездна заговорила. «Как получилось, что вы нас ждали, капрал?» «Мы не ждали, девочка. Мы вышли к Убарицкой бухте, только город уже пал. И мы заметили много вражеских парусов. Вот и укрылись здесь. Собирались прорываться ночью. Мы решили идти в Арен». «Худо в дух», — воскликнул Дукер. «Да вы же те самые морпехи из деревни. В ночь восстания». Геслер хмуро посмотрел на историка. «Это ты был тогда скальпом, выходит?» «Ага, это он», — сказал ураган, поднимаясь с табурета и подходя ближе. «Феннеровы копыта, вот уж кого не ждал снова увидеть». «Сдается мне», — ошеломленно пробормотал Дукер. «Вам есть что рассказать». Бывалый морпех ухмыльнулся. «Тут ты не ошибся», — бездна заговорила, глядя на Силанду. «Капрал Геслер, сколько вас?» 3. «Команда корабля?» «Мертва». Если бы историк не был настолько измотан, он бы наверняка заметил некоторую сухость в этих ответах. Восемьсот конников клана Дурного Пса поставили в центре луга 3 кораля и взялись за возведение укреплений по периметру. Разведчики двинулись через подлесок на западе и практически сразу вернулись с вестями о том, что подъехали передовые разъезды Корбала дома. Защитники внешней линии начали готовить оружие, а остальные продолжали окапываться. Дукер и Бездна спешились около навеса. Когда Истин тоже выбрался из тени, историк заметил, что кожа у всех приобрела одинаковый бронзовый оттенок. Все трое были без бороды, но на подбородках пробивалась свежая щетина. Несмотря на уйму вопросов, которые теснились у него в голове, Дукер не мог отвести глаз от Силанды. «У вас не осталось парусов, капрал. Хочешь сказать, что вы втроем сумели справиться с веслами и рулем?» Геслер обернулся к урагану. «Готовь оружие. Эти виканцы уже еле на ногах стоят. Истин, к шлюпке! Может, придется по-быстрому уносить отсюда задницу?» Он обернулся, чтобы взглянуть на историка. «Силанда сама по себе идет, можно сказать. Только объяснять времени нет. Тут полудохлые виканцы собрались принять последний бой, судя по всему. Мы можем положить около сотни, если, конечно, вы не побрезгуете компанией». «Капрал!» — рявкнул Дукер. «Эти полудохлые виканцы — солдаты седьмой. Вы морпехи. Береговая стража, помнишь? Мы официально никак к седьмой не относимся, и мне плевать, даже если б ты оказался давно потерянным братишкой Кальпа. Если собираешься дальше в таком тоне со мной разговаривать, начни-ка с рассказа о трагической потере собственной формы. Может, я даже поверю и начну тебе говорить так точно, а может, и не поверю и нос разобью». Дукер моргнул. «Кажется, похожий разговор у нас уже был прежде». Он медленно продолжил. «Вы морпехи, и кулак Калтейн, возможно, очень захочет услышать вашу историю. Да и сам я, как императорский историк. Береговая охрана была расквартирована в Сиалке, а значит, капитан Сон, ваш командир. Несомненно, он тоже пожелает выслушать ваш доклад. Наконец, остатки седьмой и еще два клана виканцев сейчас двигаются сюда с примерно 45 тысячами беженцев. Так что, господа, откуда бы вы ни пришли, оказались здесь, а стало быть, снова в рядах имперской армии». Ураган шагнул вперед, чтобы внимательно осмотреть Дукера. «Кальп по тебе много говорил, историк. Только вот не припомню, было ли хоть что-то хорошее». Он подумал, затем переложил арбалет на сгиб локтя и вытянул вперед крепкую безволосую руку. «Но даже так, я мечтал познакомиться с тем ублюдком, который нас втравил в эту катавасию. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы с нами по-прежнему был один ворчливый старикан. Я бы его тогда ленточкой обвязал и в глотку тебе засунул». «Это было сказано с большим чувством», — протянул Геслер. Дукер не обратил внимания на протянутую руку, и мгновение спустя солдат убрал ее и пожал плечами. «Я должен знать», — тихо проговорил историк, — «что случилось с Кальпом». «Мы бы сами не отказались», — ответил ураган. Двое боевых вождей клана подошли, чтобы переговорить с бездной. Услышав их слова, колдунья нахмурилась. Дукер отвлекся от морпехов. «Что происходит, бездна?» По ее жесту вожди удалились. «Кавалеристы разбивают лагерь выше по течению, меньше чем в 300 шагов отсюда. Они не собираются атаковать и начали валить деревья». «Деревья? Но берега здесь высокие скалы». Бездна кивнула. «Если только они не собираются выстроить чистокол, а не понтонный мост, что в конечном счете бессмысленно. Они ведь не надеются перебраться через ущелье». Позади заговорил Геслер. «Мы можем подняться на шлюпке вверх по течению и взглянуть поближе». Бездна обернулась и сурово посмотрела на капрала. «Что не так с вашим кораблем?» — с лихорадочной ноткой в голосе спросила она. Геслер пожал плечами. «Чуток обгорел, но в море выходить можно». Она промолчала, но не отвела взгляда. Капрал поморщился, затем сунул руку за пазуху обожженной куртки и вытащил висевший на шнурке костяной свисток. «Команда мертвая, но это им не очень-то мешает грести». «И головы им поотрубали», — вставил ураган с поразившей историка безоблачной улыбкой. «Хорошего моряка так просто не уделаешь, я всегда говорил». «По большей части Тисте Анди», — добавил Геслер. «Людей немного совсем, а остальные в каюте». «Ураган, как их там?» — Геборик обозвал. «Тисте Эдур, капрал». Геслер кивнул и перевел взгляд на историка. «Да, мы с Кальпом вытащили Геборика с острова, как ты и хотел. Его и еще двоих. Плохая новость, мы их потеряли во время бури». «Выпали за борт?» — хрипло спросил Дукер. Мысли его взвились вихрем. «Погибли?» «Ну...» — протянул ураган. «В этом уверенности нет. Мы не знаем. Попали они в воду, когда за борт прыгнули, или нет? Мы тогда горели все-таки и вроде как по мокрым волнам шли, а может и нет». Историку захотелось вдруг придушить обоих, Ох уж эта солдатская славная привычка все преуменьшать. С другой стороны, то, что он услышал, бросило его с глухим стуком на грязную, усыпанную бабочками землю. «Историк, отправляйся с морпехами в шлюпке», — приказала бездна. «Но держитесь подальше от берега. Их маг вымотался, о нем можете не беспокоиться. Я должна знать, что происходит». «О да, в этом мы с тобой согласны, девочка». Геслер наклонился и мягко поднял Дукера на ноги. «Пойдемте, сэр. А ураган, походу, стравит нашу байку. Мы не то чтобы сильно скромничаем, просто тупые». Ураган хмыкнул. «А когда я закончу, расскажи нам, как Калтейн с остальными столько протянули. Эту историю уж точно стоит послушать». «В бабочках все дело, вот что!» — пропыхтел ураган, налегая на весла. «Слой тут фут глубиной и идет медленнее, чем течение внизу. Без них мы вообще бы с места не сдвинулись». «И похуже бывало», — добавил Геслер. «Верю», — сказал Дукер. Они сидели в маленькой грибной лодке уже больше часа, и за это время ураган с Истином смогли провести их примерно на 150 шагов вверх по реке, укрытой ковром мертвых насекомых. Северный берег быстро превратился в крутой утес, поросший ползучими растениями. Шлюпка приближалась к резкому повороту, который образовался недавно, когда часть берега обвалилась. Ураган уже поведал свою историю, и вопреки явному недостатку таланта у рассказчика, именно нехватка воображения делала ее такой убедительной. Дукеру оставалось только гадать о значении событий, свидетелями которых стали эти солдаты. То, что огненный путь, по которому они прошли, изменил этих троих, было несомненно, и явно касалось не только цвета кожи. Истин и ураган гребли без устали и за четверых. Дукер и страстно желал, и боялся взойти на борт Силанды. Даже без чародейской чувствительности бездны историк содрогался от той ауры ужаса, что окружала корабль. «Вы только гляньте, сэр!» — воскликнул Геслер. Шлюпка завернула за поворот. Обвалившийся утес сузил русло, на котором теперь кипел пенящийся поток. На высоте 10 сажений от берега к берегу протянулись веревки. Дюжина убаритских лучников ползла по ним на другую сторону. «Чудные цели», — заметил сидевший у руля Геслер. «А ураган — отличный стрелок. Сможешь удержать нас на месте, Истин?» «Попробую», — откликнулся юноша. «Стойте-ка», — сказал Дукер. «Лучше нам не расшевеливать, пока это осиное гнездо, капрал. Они сильно превосходят числом наш передовой отряд. К тому же, взгляни на другой берег. Там уже не меньше сотни солдат». Историк замолчал. Задумался. «Если они валят деревья, то точно не для того, чтобы мост навести», пробормотал капрал, прищурившись и глядя на северный склон, где то и дело возникали фигуры. «Какой-то начальник явился, чтобы на нас поглядеть, сэр». Дукер присмотрелся к одной из фигур. «Скорее всего, маг. Что ж, если мы не будем кусаться, надеюсь, и он тоже». «А цель-то отличная», — задумчиво протянул Геслер. Историк покачал головой. «Поплыли обратно, капрал». «Так точно. Расслабьтесь там, парни»,